если можешь, понятно. Хорошо, что мы с тобой встретились. Ты хоть будешь знать, что я против тебя не держу зла. Было время, когда мне хотелось пришибить тебя после всех смертей, после этой бойни. А потом стала я думать и поняла, что никто тут не виноват. Нет, не твоя тут вина. Все виноваты. Затем она заговорила об умерших, о муже, о Захарии, о Катрин. Говорила спокойно. И лишь когда произнесла имя Альзиры, у нее на глазах выступили слезы. По-видимому, к ней вернулась прежняя ее выдержка и рассудительность. Она высказывала очень разумные мысли. «Не принесет начальникам счастья, что они поубивали столько народу», — говорила она. «Когда-нибудь они будут за это наказаны, потому что за всякое злодейство виновных ждет расплата». В это даже и вмешиваться не придется. Вся их лавочка лопнет сама собой. Солдаты будут стрелять в хозяев, как стреляли они нынче в рабочих. И несмотря на покорность и на унаследованное послушание, опять пригнувшие эту женщину, мысль ее работала теперь именно так. А в душе жила уверенность, что несправедливость не может длиться бесконечно. И если нет больше Господа Бога, придет другой судья и отомстит за несчастных бедняков. Она говорила тихо, опасливо озираясь, а когда поблизости показался Пьерон, громко добавила: «Ну что ж, раз ты уезжаешь, зайди к нам, возьми свои пожитки. Две рубашки твоих у нас остались, три платка, старые штаны». Этьен махнул рукой, отказываясь от этих тряпок, уцелевших от набегов старьевщика. «Да нет, чего там. Пусть ребятам останутся. В Париже я достану». Машина уже два раза спустила клеть, а Пьерон решился поторопить Маэ. «Эй, вы там, ведь вас ждут. Скоро кончите болтать?» Но Маэ повернулась к нему спиной. «Зря продажная шкура усердствует. Спуск рабочих его не касается. На шахте он заслужил всеобщую ненависть. И Мэ упрямо стояла с Этьеном, держа лампу в руках, и зябла на сквозняке, всегда холодном даже в теплую погоду. И она, и Этьен вдруг растеряли все слова, только смотрели друг на друга. У обоих тяжело было на сердце, и хотелось сказать еще что-то нужное. Наконец Маэ произнесла, просто для того, чтобы не молчать: «Жена Левака беременна, а сам Левак все еще в тюрьме. Пока что Бутлу в доме хозяин». «Ах да, Бутлу. Слушай, я говорила тебе, Филомена уехала». «Как? Уехала? Ну да. С одним парнем из Падекале. Он тоже углекоп. Я боялась, как бы она не оставила мне своих малышей. Да нет, взяла с собой. Нет, ты подумай, ведь бабенка кровью харкает. Поглядеть, в чем душа держится. И смиренная такая». Она умолкла, задумалась, потом тихонько проговорила: «А что про меня-то выдумали? Помнишь, плели, будто я с тобой живу?» «Господи, Боже ты мой!» «После смерти мужа, конечно, могло бы такое дело случиться, будь я помоложе, верно? Но я рада, что ничего этого не было, потому что мы наверняка пожалели бы, зачем так вышло». «Да, наверное, пожалели бы», — без обиняков ответил Этьен. «Вот и все». На этом кончился их разговор. Пора было отправлять клеть. Стволовой сердито звал Маэ, грозил ей штрафом. И она, наконец, простилась с Этьеном, крепко пожала ему руку. Он с глубоким волнением смотрел ей вслед. Какая она измученная, как постарела. Жизнь ее теперь кончена. В лице ни кровинки, из-под шерстяного колпака вьющие волосы, расплывшуюся фигуру много рожавшей женщины безобразно облегают парусиновые штаны и куртка, но ее прощальное рукопожатие было таким же, как у его товарищей. Этим долгим безмолвным рукопожатием Все они назначали ему новую встречу в тот день, когда борьба возобновится. Этьен прекрасно понял ее взгляд, выражавший спокойную веру в будущее. «До скорого свидания», — говорили ее глаза, — «и уж на этот раз бой будет решающим». «Экая лентяйка, черт бы тебя побрал!» Протиснувшись в давке и толчье, Мэя вошла в клеть и скорчилась на дне вагонетки вместе с четырьмя другими углекопами. Стволовой дернул веревку, подав сигнал «Шлем говядину!». Клеть снялась с упоров и ринулась в черный провал.